это пикантное обстоятельство не может не дать толчок полету богатой авторской мысли. Но при чем тут тазики с кровью? Ответ явился нежданно. Агент Наумов как-то осведомился у своего поднадзорного, отчего тот так грустен. «Жажду крови», — отвечал Катенев, — «и жажду до такой степени, что готов зайти в цирюльню, чтоб увидеть там чашки две крови». Так ныне пишется история русской революции. В ней будет что почитать на ночь. Тут возникает еще одна интересная параллель. В своем роде, именно в своем, Катенев не менее демоничен, чем Спешнев, или, если угодно, Ставрогин. «Я чувствую», — доверительно сообщается агенту Наумову, «что во всю мою жизнь не сделал я ничего доброго, но стремился к злодеяниям». Пожалуй, так бы мог изъясняться инфернальный герой бесов, избрав, правда, в качестве личного исповедника не агента-осведомителя, а, например, известного старца, проклятого, то есть профессионального психолога. Но поскольку сын купца третьей гильдии не может похвастать ни аристократизмом, ни обаянием, которые присущи Ставрогину, он для поддержания имиджа готов на крайние меры. Катенев неоднократно в присутствии ряда свидетелей, которые наследствие не замедлят подтвердить этот факт, изъясняет готовность покуситься на жизнь государя. Он заявляет ошарашенным слушателям, что на месте этого фонаря желал бы видеть повешенного нашего царя, строки, достойные пера капитана Лебяткина. Примечание. В качестве автора стихотворения, откуда взята эта искаженная цитата, неосновательно указывали Пушкина. «Друзья, не лучше ли на место фонаря, который темен, тускл, чуть светит в непогоду, повесить нам царя? Тогда бы стал светить луч пламенной свободы». Пушкину, впрочем, приписывали все, от Беранже до Баркова. «Отец, мать и все семейство меня отвергают», — с печальной гордостью заявляет Катенев. «Я чувствую приближение смерти, которая не иначе должна последовать, как от виселицы или топора». Он, очевидно, имеет в виду казнь государственную, поэтому не совсем ясно, при чем здесь топор. Примечание. Отсечение головы не практиковалось в России со времен Емельяна Пугачева, казненного именно таким способом. Правда, поставленные вне разрядов декабристы были первоначально приговорены к четвертованию. Надо думать, слово «топор» употребляется Катеневым более в ритуально-романтическом смысле. Его смерть последует от другого. Об этом еще будет сказано ниже. Что же касается малохудожественных стихов о повешенном царе, довольно популярных, ибо, например, Шапошников признает, что слышал их еще в малолетстве, они имели некоторые последствия. Катенев хвастает Шапошникову, что как-то, идучи с подругой по Васильевскому острову и указывая на фонарный столб, он говорил эти геройские строки. Следственная комиссия немедленно озаботится поиском прекрасной незнакомки. Но тут начинается нечто такое, что будет не раз повторяться в этом маргинальном сюжете. Артефакты, дикая путаница, неразбериха – все, что вполне согласуется с общей аурой этого дела. Девица или вдова? Имя слушальницы возмутительных стихов установят довольно быстро. Веревкина. 25 августа генерал-лейтенант Дубельт сообщает генерал-адъютанту Набокову, что в петербургской части девицы Веревкиной не найдено. Зато по справкам оказалось, что рождественской части 5-го квартала во вдовьем доме проживает вдова губернского секретаря Александра Андреевна Веревкина и просит удостоить его уведомлением, следует ли помянутую Веревкину требовать в третье отделение собственной его императорского величества канцелярии для допроса по донесению Наумова о Катеневе. Уж не шутит ли с его высокопревосходительством генерал Дубельт? Не полагает же он в самом деле, что обитающая в богадельне почтенная вдова и есть возможная подруга,